Как-то раз, в один из ясных зимних дней, Акира увидел юного Мацуо, сына Като, входящим в лавку, где продавались ткани, веера и разные женские безделушки. Очевидно, Мацуо решил купить подарок для своей невесты. Говорили, он собирался жениться на девушке из знатной самурайской семьи. Хотя Акира не считал предосудительным, что мужчина хочет сам, не доверяясь слугам, выбрать подарок для женщины, он укрылся за стеной лавки, а когда Мацуо вышел, нагнал молодого воина и сделал вид, что случайно увидел его идущим по дороге. В пору жизни у Като Акира почти подружился с Мацуо, потому сейчас они заговорили друг с другом легко и просто. «Я слышал, скоро будет большая война», — сказал Мацуо. «Со всех крупных княжеств в Киото стягивают войска. Надо полагать, господин Аракава тоже соберет армию и отправится в столицу отстаивать интересы сёгуна». «Это хорошо», — отвечал Акира. «Я еще не участвовал в крупных сражениях. А в чем суть спора?» «Да не все ли равно? Я буду счастлив отдать жизнь за князя», — горячо произнес Мацуо. И все-таки он коротко рассказал Акире историю отречения Асикага Йосимаса в пользу своего брата и изложил суть претензий сторонников передачи верховной власти представителям новорожденного сына бывшего сёгуна. А в конце еще раз подтвердил свое пылкое желание умереть за князя. Акира промолчал. У него была иная цель. Он хотел доказать, что чего-то стоит в этой жизни, наконец-то проявить воинскую доблесть. С тех пор, как он был принят в члены клана Кандзаки, его постоянно посещали такие мысли. Нельзя сказать, чтобы Акира чувствовал особое расположение Кандзаки-сан. Тот был одинаково суров со всеми — домочадцами, воинами, слугами. За малейшее неповиновение головы летели с плеч, как спелые плоды с деревьев при сильном ветре. Он крайне ревностно относился к соблюдению традиций и приличий. Пожалуй, единственным исключением из правил можно было считать только случай с усыновлением Акиры. Впрочем, теперь юноша знал, что исключения из правил бывают везде и всегда. Он понимал, какая ему оказана честь, и тем сильнее было желание доказать свою смелость и преданность. Усадьба Кандзаки-сан считалась одной из богатейших в округе. Тут было в изобилии всего, что имеет настоящую ценность. В доме великолепного оружия, драгоценных свитков, красивой посуды, в конюшне породистых лошадей, в кладовых продуктовых запасов. Меч хозяина дома был прекрасен, как бывает прекрасно всякое изделие, в изготовление которого вложена душа, которая сделана с ощущением присутствия чего-то божественного, из прекрасной стали, с изящной формой клинка и изысканной гравировкой. И когда-нибудь могло случиться так, что Акира унаследует все это — богатство, почет, власть. У Кандзаки-сан имелось несколько дочерей. Старшей была Мидори, на которой Акира женился чуть больше месяца назад. Молодому человеку хотелось спросить Мацуо, нравится ли ему невеста, но он не решался. Вряд ли тот способен правильно его понять. Самураи женятся не по увлечению, не по любви. Просто берут в свой дом женщину, которая родовита, хорошо воспитана, здорова. Ей оказывают честь быть первой старшей женой, домоправительницей и, возможно, матерью наследника клана. Акира представил лицо Мидори, чистое, холодное, словно искрящийся от солнца лед. Она всегда была приветлива, тиха, говорила нежным голосом, а когда он обращался к ней, с легкой улыбкой склоняла голову и слушала так почтительно, будто он всякий раз произносил перед ней самую важную в своей жизни речь. Мидори никогда не высказывала своего мнения. Она говорила: «Да, господин, когда требовалось согласие, и нет, когда предполагался именно такой ответ. Акира многое отдал бы за то, чтобы узнать, отвечает ли она искренне, хотя бы иногда, или всегда слепо подчиняется традиции. Внезапно решившись, он спросил Мацуо: «Знаю, ты скоро женишься?» «Да, это так». «Если мы отправимся в поход, тебе не жаль будет оставить юную жену?» «Я не настолько слаб. Нельзя по-настоящему привязываться к вещам или женщинам». «А она?» «Она меня поймет». «Но если ты погибнешь, она навсегда останется одна?» «О ней позаботятся». «Пусть так, но разве она не будет сожалеть?» «О чем?» «Для нее моя гибель в бою такая же честь, как и для меня». «Ты полагаешь, женщины думают так же, как мужчины?» — спросила Акира. Мацуо помедлил, потом сказал: «Может, они и думают по-другому? Не знаю. Только я считаю, мы должны думать за них, а они уважать наше мнение и соглашаться с ним». «Почему так?» На этот раз Мацуо размышлял еще дольше. Наконец сказал: «Они слабее нас». «Нет», — подумал Акира, вспомнив о том, что чувствовал Кейко. «У них своя, непонятная нам сила, какую они черпают из таинственного источника жизни, из самых сокровенных ее корней». Через несколько дней Канзаки-сан в самом деле вызвал к себе Акиру и сообщил, что князь Аракава объявляет военный сбор. «Мы отправляемся в Киото», — говорил Канзаки, внимательно глядя в лицо приемного сына. «Полагаю, для тебя это радостная новость. Плохо, когда долго нет настоящей войны. Тела и дух наших мужчин ослабевают. Они начинают больше думать о мелочном, много есть, пить и ублажать свою плоть. Война уничтожает лишние мысли, как сорную траву. Мне кажется, тебе повезло. Ты успел насладиться жизнью с молодой женой, а теперь идешь воевать». Акира согласно кивнул, хотя Канзаки-сан говорил очень строго и серьезно. Молодому человеку почудилось, что тот смотрит на него с непривычной теплотой и чуть заметным любопытством. «Скажи», — вдруг спросил Канзаки, «почему ты отказался вступить в бой на горной дороге, когда наши воины обнажили мечи?» «Потому что мне тогда незачем было умирать, а у ваших воинов не имелось большой надобности убивать меня», — ответил Акира и добавил: «Мне кажется, в таких случаях нет причин проявлять безрассудство». «Да», — задумчиво согласился Канзаки, «хотя иногда это бывает полезно. Впрочем, чаще побеждает все-таки не безрассудный, а терпеливый». Они еще немного поговорили, потом Канзаки спросил: «Доволен ли ты своей женой Мидори?» «Да, очень доволен, мой господин». Акира не нашел, что еще сказать. Он ответил так, потому что нельзя было ответить иначе.